Глава первая, часть третья. Изабель голодала. Кусок черного хлеба и кувшин с затхлой водой — все, что выдавали перед допросом. Постная еда не могла насытить женщину, питающуюся за двоих. Постепенно яркие воспоминания о любви Ричарда, заполнявшие мысли узницы, вытеснялись мечтами о свежеиспеченном куске хлеба, глотке парного молока. Она, слизывая влагу, сочащуюся с грязных каменных стен темницы, мечтала вдоволь напиться из родника. Каждый день белошвейки задавали один и тот же вопрос. «Признаешь ли себя виновной?» На который она неизменно отвечала «Нет». И тут же следовал другой. «Отрекаешься ли ты от сатаны?» После слов начинались побои. И никому не было дела, что ответит узница, обвиненная в колдовстве и ереси графиней, сделавшей крупное пожертвование Оксфордширской епархии. Леди Бетфорд собственноручно одарила кошелем чистого серебра каждого из доминиканцев. Восхвалять, благословлять, проповедовать. Девиз ордена «Псы Господни» понимали по-своему. И служили мучители, и восхваляли, и благословляли в стенах замка не Бога, а серебро. И взяли за жизнь Изабеллы Блэр намного больше 30 сребреников. И не был уже давно никто из них нищим монахом, ушедшим в мир проповедовать заповеди. Она продержалась 20 дней. Избитая до черноты, с наполненными гноем ранами, оставленными раскаленными щипцами на руках и ногах. Не трогали только живот, в котором росло чадо Господнее или дьявольское отродье, нагуленное на ведьмовском шабаше. Ровно 20 отметин, по одной на каждый день. Блэр потерла внезапно занемевшую руку. После обращения шрамы исчезли, но она по-прежнему чувствовала боль. Стоило лишь закрыть глаза. На 21-й она не выдержала и созналась, что собирала травы в лесу, но лишь для лекарства, тайно занимаясь врачеванием. И все. Достаточно было признания в одном грехе, как тут же признали все обвинения, даже не пытаясь играть в правосудие. Уже через день инквизитор вынес вердикт. «Да будет наказан по заслугам», передавая решением несчастную в руки светской власти, в руки графини Бетфорд, с пожеланием пощадить жизнь и тело, отпавшее от церкви. Лицемерное всепрощение, которое никто не собирался выполнять. «Ну что, готова принять смерть?» С такими словами обратилась к белошвейке леди Жаклин, как только инквизиторы вышли за дверь. «Сгоришь на костре не позднее, чем через неделю. Жаль, что не смогу насладиться этим зрелищем. Я уезжаю сегодня. Нужно успеть к свадьбе сына, которая состоится в то же время, что и казнь». Она оглядела сжавшуюся в комок Изабеллу, прикрывающую руками опустившийся вниз живот. «И так слишком надолго задержалась в замке». Графиня, довольная содеянным злом, захохотала. «Похоже, твой выродок готовится выйти на свет Божий. И это будет очень яркий свет. Пламя костра!» Жаклин плюнула в сторону осужденной и, гордо выпрямив спину, вышла из темницы. Иза отказывалась верить в происходящее. «За что? Почему? Как может родная бабка желать смерти внуку? Родиться в костре. Погибнет в то время, когда его отец будет давать перед Христом клятву верности другой женщине». Она закрыла глаза, взвыв от отчаяния. Вовсе не из жалости к себе. Голод и боль сделали свое дело. Белошвейка больше не держалась за жизнь, ожидая смерти как избавления от страданий. Но дитя... Чем заслужил младенец смерти? Маленький живой комочек, зачатый в любви от семени сына проклятой убийцы. Резкая боль прорезала низ живота, выворачивая мышцы. Изабелла почувствовала, как что-то теплое побежало по ногам. Ребенок давно уже не шевелился, и ее обуял страх. Неужели малыш умер? Погиб, чтобы избежать смерти от костра? Но боль снова полоснула, отвлекая от мрачных мыслей. Иза не смогла удержать вскрик полной невыносимой боли. На вопль прибежал стражник, охраняющий дверь темницы. Он смотрел на ладони узницы, зажатые между ног. По грязным пальцам сочилась алая кровь. Она не видела испуганного лица охранника, не чувствовала худые и крепкие руки старухи, пытающиеся отвести ладони, прикрывающие окровавленную промежность. Боль, беспрерывная, адская, туманила сознание. Младенец не умер. Он рвался наружу, пытаясь отвоевать право на жизнь, бился, разрывая все внутри матери. Роды были стремительными. Схватки накатывали одна за другой, не позволяя роженице отдышаться. Она рвала от боли волосы, кричала, выла нечеловеческим голосом, проклиная день и час, когда сама появилась на свет. Старая ведьма потребовала от стражника принести горячей воды, тряпки и позвать хозяйку. Приговоренная к смерти не понимала, для чего сейчас нужна леди Бетфорд. Она с трудом осознавала, что происходит вокруг, обуреваемая одним лишь желанием — освободиться, избавиться от невыносимой боли, раздирающей тело на части, от тяжести внизу живота, от того, что пыталась ее разорвать. Изабель не чувствовала, как ее раздели и уложили на принесенный охранником набитой соломой тюфяк. Не ощущала, как старуха запустила руки ей между ног, пытаясь нащупать головку ребенка. Узница напряглась изо всех сил, стараясь вытеснить из себя комок невероятной боли. «Молодец! Умница!» — шептала старая женщина беззубым ртом. «Еще немножко. Уже показалась головка. Тушься, или дитя умрет». И Белошвейка в отчаянном усилии выдавила наконец-то маленькое тельце наружу. Ребенок был черен и обмотан пуповиной. Старуха отошла от роженицы. Она, освободив младенца от смертельной удавки, прочистила пальцем маленький ротик и с силой шлепнула ладонью по крошечной попке, заставляя заплакать. И он заверещал сильным квакающим голосом. Иза успела заметить удивление на лице Жаклин, протянувшей руки к старухе, прежде чем провалиться в темноту. Она не слышала счастливого смеха графини, разглядывавшей яркие, как пламя огня, волосики, торчащие хохолком на маленькой головке. Не видела, как знатная леди с изумлением и любовью смотрит на крошечные пальчики, сомкнувшиеся вокруг ее большого пальца. Не видела яркую зелень взгляда младенца, доверчиво смотрящего в глаза бабушки, несколько часов назад желавшей его смерти. Ребенок скривил личико и улыбнулся. «Ричард!» — выдохнула леди Бетфорд, осторожно прижимая крошечное тельце к груди. Изабель не увидит и не услышит всего этого, так же, как и не узнает пол младенца. В ее памяти он останется безжизненным черным комочком, лежащим в руках старой кормилицы. Вампирша, шагнув в полутемный подвал, одним движением быстрых рук скрутила палачу голову. Покрытая потом шея хрустнула, голубые глаза душегуба с недоумением смотрели на красивую бледную женщину. Она плюнула в ненавистное лицо перед тем, как отпустить тело. Палач с мягким стуком рухнул на земляной пол, так и не вспомнив убийцу. Изабель повернулась к полуживому узнику и, схватившись за короткую цепь, сковывавшую его движение, потянула на себя. Ржавые скобы, удерживавшие железные кольца, со скрежетом вышли из покрытой влагой каменной стены. Она отогнула металлические браслеты на худых руках мужчины, высвобождая грязные, стертые в крови запястья. Узник безвольным кулем упал к ее ногам. Вампирша, подпрыгнув, зубами перекусила толстую веревку дыбы. Тело, не подающее признаков жизни полуобнаженной женщины, поймал Дерек. Он взглянул в синее, вздувшееся от побоев лицо. «Она мертва». «Знаю, но не хочу оставлять ее подвешенной». Они услышали шарканье тяжелых приближающихся шагов. Стражник, охраняющий башню, решил спуститься вниз. Дерек вышел на пролет неогороженной лестницы и прижался к холодной стене, сливаясь со спасительной темнотой. Он подождал, пока грузный солдат приблизится, ударил ребром ладони по толстой шее и, подхватив труп под мышки, осторожно опустил на грязные камни. «Не успели зайти в замок, как наделали столько шума», — проворчал он, глядя на покинувшую темницу вампиршу. «Ты не забыла, для чего мы здесь?» Изабель оскалилась. «Я все помню. Нам туда». Она показала на узкий мостик, перекинутый к двухэтажному дому справа от башни. Дерек кивнул, молча ступая на деревянные доски. Блэр придержала его рукой. «Впервые идти мне. Я не раз была в этом доме и отлично помню, где расположены хозяйские покои». «Только давай обойдемся без громких звуков», — предупредил вампир, не желая обнаружить себя раньше времени. «Хорошо. Чтобы открыть двери, их не обязательно выбивать», — мотнула она головой, оправдываясь. «Прости, что сорвалась». Он пропустил Изабеллу вперед, глядя на прямую спину и тонкую талию той, которую надеялся когда-нибудь назвать своей женщиной. Рыцарь до сих пор не мог понять, что толкнуло его на то, чтобы сделать растерзанную в кровь, спасающуюся от погони беглянку вампиром. Надоело быть одиноким? Захотелось иметь подругу и собеседника? Или решил завести любовницу? Одиночкой он был с тех пор, как его 5-летним отдали на воспитание монахом. От общества рыжеволосой болтливой подруги Дерек бежал больше 100 лет назад. Он не мог дать всепоглощающей любви той, что жаждала ее заполучить. Виктория любила слишком навязчиво, по-собственнически. Плотские утехи можно получить от любой женщины перед тем, как насытиться ее кровью. Дерека окутала волна аромата вампирши. Он не пропал и не изменился вместе с человеческой сущностью Изабель. Именно запах так сильно привлекал в ней бывшего воина Христа, не по собственной воле сменившего Бога. Он встряхнул головой, прогоняя прочь ненужные мысли. Кажется, этот замок способен не вовремя навеять воспоминания не только на бывшую Белошвейку. Вампиры тихой тенью прокрались мимо спящего стражника на 2-й этаж. Блэр решила сначала осмотреть комнаты Ричарда, в надежде найти хоть что-то, указывающее на место его пребывания. По рассказам слуг, господин до сих пор не женился. Он давно покинул замок, оставив управление графством на мать. Изабель с волнением остановилась напротив покоев графа. Она втянула затхлый воздух, посыпанного соломой каменного коридора. Никаких ноток сохраненного мозгом запаха, что свидетельствовало о долгом отсутствии Бетфорда. Вампирша толкнула дверь и вошла в темноту покоев. Узкие окна были изнутри закрыты деревянными ставнями. Она провела кончиками пальцев по покрытой тонким слоем пыли гладкой поверхности дубового стола, придвинутого вплотную к окну. Дотронулась до глиняного горшочка с высохшими чернилами из сажи, до нескольких листков, изготовленных на бумажной мельнице. Он мог бы чиркнуть на прощание безумно влюбленной девочке хоть строчку. Вот они, тряпочки, на которых достаточно было нацарапать пером «Жди меня». Но Ричард не стал этого делать. Зачем, если знал, что назад вернется с супругой? Изабелла, смяв в руке пахнущий льном и пенькой желтоватый листок, шагнула в спальню. Она, не спеша, подойдя к широкому ложу, отдернула тяжелую ткань балдахина. Вот тут он по возвращению станет проводить ночи с женщиной, дарящей тепло, а не мертвенный холод. И что толку в необыкновенной красоте вампира? Мертвец никогда не сможет согреть. Блэр рыкнула, на минуту потеряв контроль. Но, ощутив рядом Дерека, тут же взяла себя в руки. Нельзя обнаружить свое присутствие раньше времени. Она открыла огромный обитый медью сундук, предназначенный для хранения одежды, и замерла. В глаза бросился лежащий поверх одеяний пояс, инкрустированный металлическими зверями. Подарок, который Изабель расшивала ночами в надежде порадовать любимого. Откуда он мог тут взяться? Ричард приходил в дом Неда? Он искал ее, но... Она закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Вампирша втянула в мертвые легкие воздух, решив, что не станет сейчас над этим думать, и, достав синюю жесткую ленту, повязала на бедра поверх платья. Она заранее решила взять одежду предателя, чтобы не забыть его запах, но вместо этого забрала сделанную собственными руками вещь. Воспоминания со смешанным ароматом мужчины и женщины. Напоминание о преданной любви. Блэр твердыми шагами направилась к выходу и уже через миг стояла у другой двери. Дубовой преграды, за которой вместе с ненавистным запахом слышала гулкие, ритмичные удары живого, но совершенно черного сердца.